Глава 46. Люк приехал в офис довольно рано, когда там еще никого не было. Его взгляд мгновенно скользнул к столу Харпер. Когда это произошло? Как случилось, что каждый раз, поднявшись по лестнице, он в первую очередь смотрел на этот стол? Черт. Люк собирался сказать всем, что они лишились офис-менеджера. Будут вопросы, на которые станет отвечать он, и еще больше бумаг, которые он не станет подшивать, но это пространство снова будет принадлежать ему. Именно этого он и хотел. Разве не так? Люк давил на кнопки кофеварки до тех пор, пока не закипела вода. Он отнес свою первую чашку в офис и ногой закрыл за собой дверь. У него не было времени заниматься опустевшим столом. Люк в третий раз прослушивал голосовое сообщение, потому что продолжал витать в облаках, когда к нему без стука ворвался Фрэнк. «Какого черта ты закрыл дверь?» «Потому что я хотел, чтобы она была закрыта». Фрэнк пожал плечами. «Ладно, следующий вопрос. Почему твоя женщина звонит мне и говорит, что заболела?» Люк вскочил с места, прежде чем успел подумать об этом. «Она сказала, где она?» Фрэнк скрестил руки на груди. «Нет, ты не знаешь, где она?» Не ответив на вопрос, Люк снова опустился в кресло. «Она сказала, что больна?» «Что ж, по крайней мере, она жива. Где-то». «Она сказала, что не придет сегодня, потому что плохо себя чувствует. Почему тебе об этом ничего не известно? Почему она просто не перевернулась в постели и не сказала тебе сама?» «Харпер здесь больше не будет», — резко проговорил Люк. «Дай мне позвонить, а потом я поеду на стройку к Адамсу». Он отвернулся к телефону и начал набирать номер, отмахнувшись от Фрэнка с его ошарашенным лицом. Харпер проснулась, свернувшись клубком в залитой солнцем спальне. Она все еще была одета в ту же одежду, что и ночью. Не было сильных рук, обнимавших ее, не было собак у ее ног. Харпер была одна. Вцепившись пальцами в край лоскутного одеяла, она натянула его на голову. Ей хотелось отгородиться от всего — от солнца, от боли, от одиночества. «Что?» Люк не собирался грубить Софи, но он уже знал, почему она звонит. Он мог бы догадаться, что Харпер обратится прежде всего к Софи. «Как мило ты приветствуешь свою любимую сестру!» Он поднес телефон к другому уху. «Прости, что тебе нужно?» «Просто успокоиться. Я собиралась встретиться с Харпер за ланчем, а она не появилась. Она не отвечает по сотовому телефону. Я попыталась позвонить в офис, и мне сказали, что она сегодня не пришла. Я знаю, что веду себя глупо», — Софи умолкла. Люк вспомнил, как когда-то Софи пыталась дозвониться до другой женщины и не смогла найти ее. В тот день в их жизни все изменилось. Это была не только его жизнь. «Значит, Харпер не сказала тебе?» «Что она не сказала мне? Что ты отправил ее на целый день в спа-салон? Что она приютила еще одну собаку?» «Мы расстались». Люк был готов отдернуть телефон от уха, если бы услышал оглушительный визг, но там была только тишина. «Соф, ты здесь?» Полная тишина, а потом, наконец, в ответ раздался шепот. «Я не понимаю, ребята, вы так...» «Просто ничего не вышло, у нас разные взгляды на жизнь». Слова застревали в горле. «Вы просто расстались? Где она?» «Я не знаю, она уехала ночью». «Она в порядке? Я имею в виду... Господи, Люк, у меня такое ощущение, будто меня ударили под дых. Не могу представить, что она чувствует». «Это Харпер. Разумеется, с ней все в порядке. Она переживала кое-что похуже разрыва. Она всегда выпутывается из неприятностей». Софи долго молчала. «Люк, она любила тебя всей душой. Она полгода ждала тебя. Она просто так не выпутается. И если ты не попытаешься найти ее, тогда это сделаю я». Он не собирался признаваться в том, что потратил 45 минут, отведенных на ланч, разъезжая по городу и разыскивая ее машину. Он просто хотел убедиться в том, что она в безопасности. Вот и все. «Думаю, нам не о чем беспокоиться». «Ты встревожен? Это понятно по твоему тону». «Нет у меня никакого тона». «Что, если с ней что-то случилось? Мы оба знаем, что хорошие люди попадают в дерьмовые ситуации. И нам отлично известно, что она притягивает к себе неприятности, как магнит. Что, если ее похитили, когда она пыталась снять номер в отеле?» Люк рассмеялся бы, если бы уже не рассматривал точно такой же сценарий. С утра он обзвонил оба мотеля в городе, чтобы узнать, не зарегистрировалась ли там Харпер. Утром она позвонила Фрэнку и сказала ему, что не придет. «Этого для тебя вполне достаточно? Она позвонила Фрэнку? Значит, теперь мне не о чем беспокоиться?» Люк услышал, что Софи сердится. «Нет, этого для меня не вполне достаточно, Соф. Она не отвечает на звонки, ее не было в Facebook, ее не видели Альда и Глория. Я подумал, что ночью она поехала к вам. Я не знаю, что еще сделать, разве что позвонить в полицию». «Почему ты сделал это?» «А почему ты думаешь, что это не Харпер порвала со мной?» «Потому что Харпер — не трусиха, которая бежит, когда ей становится страшно». «Я не трус. У нас ничего не получилось. Она выстроила свою жизнь под меня, не спрашивая меня об этом. А потом все чертовски удивляются, когда оказывается, что это не то, чего мне хотелось». Теперь он орал, но, похоже, не мог остановиться. Софи бесстрашно закричала в ответ. «Да, можно ли представить мужчину, который не желал бы женщину, верящую в то, что это он зажег звезды в чертовом небе, которая надрывалась бы, стараясь превратить его жилище в дом, не говоря уже о том, чтобы наладить его рабочую жизнь так, чтобы он мог сконцентрироваться на чем-то другом, кроме хаоса?» Люк выругался. «Ты не понимаешь». «О, я отлично понимаю. Я просто все еще жду, что ты проснешься и поймешь. Ты просто выбросил то, о чем другие только мечтают. Я даже не в силах разговаривать с тобой сейчас». Он представил, как его сестра раздраженно расхаживает по комнате. «Ты собираешься искать ее?» «Какое тебе дело?» «Просто, если ты найдешь ее, сообщи мне, что она в безопасности». Люк отключился и бросил телефон на пассажирское сиденье. Он уставился на фасад дома. Летние кашпо Харпер были сложены в гараже и заменены связками тяжелых зеленых гирлянд. Она справлялась о рождественской иллюминации. Раньше у нее никогда не было рождественской иллюминации. Перед тем, как позвонила Соф, Люк целых 10 минут не вылезал из машины, припарковавшись на подъездной дорожке. Он не мог сосредоточиться на работе, поэтому приехал домой. Но одной мысли о том, что, войдя в дом, он увидит перед собой стопку коробок с собранными и упакованными свидетельствами присутствия Харпера в его жизни, было достаточно для того, чтобы удержать его в грузовике. Когда он снова станет хозяином своей жизни? «Нужно пойти на пробежку», — решил Люк. «На длинную пробежку холодным осенним днем, чтобы прочистить мозги». От стука в дверь Харпер шевельнулась. Когда дверь открылась, она сдвинула одеяло и со слабой улыбкой взглянула на женщину с подносом. «Я приготовила тебе чай с тостами», — сказала Джонни, ставя поднос на прикроватный столик. «Не стоило беспокоиться, Джонни. Я просто очень благодарна вам за то, что вы позволили мне остаться здесь». Она похлопала Харпер по руке. «Приятно, когда в доме есть кто-то еще». «Даже если он не встает с кровати». Харпер попыталась засмеяться, но только икнула. Джонни протянула ей большую чашку чая. Отпив глоток, Харпер вытаращила глаза, когда горячая жидкость с привкусом меда скользнула по ее воспаленному горлу. «Надеюсь, ты не против, что я добавила немного виски? Мне от него всегда становится легче». Харпер обхватила чашку ладонями и вздохнула. Ей не станет легче. Было только настоящее и боль. «Симпатичная комната», — тихо сказала Харпер. Стены были окрашены в тусклый зеленовато-голубой цвет и украшены гравюрами с океанскими пейзажами. Окно с широким подоконником выходило на задний двор комфортабельного двухэтажного дома. «Спасибо. Раньше это была комната Карен. Она помогла мне перекрасить ее, когда переехала». Когда она вышла замуж, имя Люка было произнести слишком больно. Джонни кивнула. Она села на край кровати. «Ты чудесная девушка, Харпер. В конце концов все получится». Харпер прикусила губу, боясь расплакаться. Вместо этого она тихо шмыгнула носом и сжала ладонь Джонни. Джонни оглядела комнату. «Ты не единственная девушка, которая плакала в этой комнате из-за Люка Гаррисона». По ее губам пробежало подобие улыбки. Карен плакала из-за него. Но ведь они идеально подходили друг другу. «Милая, никто никому не подходит идеально в 18 лет». «Они ссорились?» «Они расставались». Джонни кивнула, глядя в изумленные глаза Харпер. Люк порвал с Карен за несколько недель до окончания школы. Он записался в гвардию и хотел, чтобы Карен поступила в колледж, но ей захотелось выйти замуж. Он решил, что она упускает свой шанс на будущее, и порвал с ней. Как они помирились? Карен поступила в университет и пошла на свидание с Линкольном Ридом. На следующий день они вместе с Люком вернулись домой. Поэтому он не любит Линка? Ох, они всегда были соперниками. Харпер вспомнила о том, как Люк отреагировал на Линка, выносившего ее на руках из озера, и о том, что произошло позднее той ночью. Испытает ли она когда-нибудь снова нечто подобное? Будет ли она желанной? Будет ли вызывать страсть? Сейчас Харпер чувствовала себя только отвергнутой. «Кстати, твой телефон, как говорит молодежь, разрывается с самого утра». Глаза Харпер округлились. «Простите, мне следовало отключить его». «Не беспокойся, но, наверное, кто-то тревожится о тебе». Покачав головой, Харпер откашлялась. «Я просто не могу. Пока не могу. Может быть, ты хочешь связаться с кем-то, просто сказать, что с тобой все в порядке?» Харпер покачала головой. «Не знаю, мне кажется, что здесь все принадлежит ему, а я не хочу осложнять ему жизнь. Не хочу, чтобы он думал, что я пытаюсь настроить всех против него за то, что он идиот», — любезно подсказала Джонни. «Да, так, именно так». Харпер вымученно засмеялась. «Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя обязанным делать выбор, потому что это его дом, а я здесь просто проездом». На этот раз она не смогла сдержать слез. Взяв у нее чашку, Джонни протянула ей новую коробку с одноразовыми платками. «Никогда не думай о построенных тобой отношениях, как о проезжих. Беневилианс принадлежит тебе так же, как любому другому, и нам всем повезло, что ты оказалась здесь». «Просто я очень люблю его», — Харпер шмыгнула носом. «Я знаю, что ты любишь, милая. И мне так жаль, что я пришла со всем этим к вам домой. Вам нелегко иметь дело со мной, если первой его любила Карен, и я здесь только потому, что ее нет». Она уткнулась лицом в мятый платок. Джонни вскинула брови. «Харпер Уайльд, ты удивляешь меня? Разве ты не понимаешь? Карен привела тебя сюда ради Люка. Ты именно то, что ему нужно для того, чтобы начать жизнь заново». Она провела пальцами по тонким стежкам на ярко-голубом лоскутном одеяле. «Если что-то и могло бы привести в бешенство мою дочь, так это то, что люди, которых она любила, отказываются снова жить в любви. Я так и делала, пряталась за чувством ответственности и вины, просто пытаясь удержать прошлое. И поступая так, я пропустила слишком много лет из настоящего. Но теперь все меняется. Я больше не буду прятаться. И со временем Люк тоже перестанет прятаться». Харпер кивнула. Она знала, что к тому времени ее здесь уже не будет. У нее будет другая работа в другом городе, далеко отсюда. Возможно, у нее появится новый круг случайных друзей, которые никогда до конца не заполнят пустоты в том уголке ее души, где должна быть семья. Может быть, такова ее судьба — всегда быть чуть-чуть одинокой, всегда жаждать любви. «Ты измучена, бедняжка. Просто отдохни и поспи, а утром мы снова поговорим». Харпер, сутулившись, кивнула. «Что, если я скажу Глории о том, что ты здесь? Тогда никто не будет беспокоиться, хорошо?» Она потянулась к чашке с чаем и взяла ее в холодные ладони. «Хорошо, пожалуйста, скажите ей, что я поговорю с ней позже, когда буду готова». «Не торопись. Здесь тебе рады. Оставайся до тех пор, пока не захочешь уйти». Глаза Харпер наполнились слезами. «Спасибо, Джонни», — прошептала она.